Неделя третья. Почаще демонстрируйте белизну своих зубов. Направление. Стрессоустойчивость, ощущение счастливой и полной жизни. Улыбайтесь, ведь улыбка — это бесплатная терапия. Дуглас Хортон. Когда стрессовая нагрузка зашкаливает или дела идут из рук вон плохо, легко забыть, что даже в такой ситуации у нас сохраняется способность улыбаться, и мы можем получать от этого радость и пользу. И неважно, каковы трудности, с которыми вы боретесь, поджимающие сроки окончания работы, проблемы во взаимоотношениях с окружающими, пережитая вами душевная травма или просто неудачный день. Во всех этих ситуациях нам не до улыбок. И все же имеет смысл сделать над собой усилие. Улыбка стоит того. Старая поговорка «терпи и улыбайся» иногда звучит натянуто. Трудно это делать в ситуациях, когда вы находитесь под воздействием мощного стресса или сильно расстроены. Но исследования ученых показывают, что улыбка всегда полезна для душевного здоровья, состояния духа и ума, да и для внешнего вида. Она обычно снижает частоту сокращений сердца и стрессовую нагрузку. Эксперименты Тары Крафт и Сары Прессман из Канзасского университета показали, что даже при выполнении сложных заданий улыбка помогала людям снижать частоту сердечных сокращений, ЧСС, и быстрее восстанавливаться после стрессов. Улыбка заметно влияет на наше настроение. В нашем мозге активно продуцируются эндорфины, которые с током крови поступают в мозг, а затем разносятся по всему организму. Ученые считают, что это нейромодераторы радости. Они способны снижать ощущение физической боли или эмоционального дискомфорта. Это интересно. Прогресс в ультразвуковой медицинской технике позволил ученым установить, что человеческий плод начинает улыбаться еще в утробе матери. Возможно, это проявление инстинкта подготовки к жизни после рождения. Теория взаимосвязи между выражением лица человека и его эмоциональным состоянием утверждает, когда мы улыбаемся, улучшается наше эмоциональное состояние и повышается настроение, даже если улыбка вынужденная. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше радости приобретаете. И чем активнее вы подавляете в себе пессимистический настрой и проявление раздражения на лице, тем лучше справляетесь с негативными эмоциями и раздражением. В ходе одного эксперимента, который был проведен доктором Майклом Льюисом из Кардиффского университета Уэльса, участникам вводили ботокс в те мышцы лица, которые отвечают за выражение недовольства. После этого люди не могли выражать на лице негативных эмоций. При этом в целом у них было намного менее негативное настроение, чем у тех, кому инъекции не вводились. Ваша улыбка способна помочь вам в борьбе со стрессом и в создании хорошего настроения, а также приносит радость окружающим, вызывая ответные улыбки. Она становится заразительной, делая счастливее не только вас, но и тех, кто рядом. Когда вы улыбаетесь, то получаете и другой ощутимый положительный результат. Люди начинают воспринимать вас как привлекательную личность, легкую в общении. Частые улыбки создают вокруг ваших глаз морщинки, которые, по мнению окружающих, свидетельствуют об удовлетворенности жизнью и воспринимаются ими позитивно. Улыбка — естественное лекарство комплексного действия. Она позволяет нам лучше себя чувствовать, лучше выглядеть и красивее стареть. Путь к успеху. Улыбайтесь как можно чаще и каждый день. Многое в жизни может само по себе заставить нас улыбаться и смеяться. Но если мы не очень-то склонны улыбаться или находимся под гнетом повседневных забот, приходится приложить усилия. Вот что я хочу вам посоветовать. Изображайте улыбку, и она станет естественной. У вас может не быть желания улыбаться, но попытайтесь улыбку хотя бы изобразить. Поначалу вы ощутите ее неестественность, но, по крайней мере, получите положительные результаты, о которых сказано ранее. Чем больше вы стараетесь улыбаться, тем естественнее ваша улыбка. Это интересно. В одном из своих выступлений на конференции TED, названном «Скрытая сила улыбки», Рон Гудман рассказывал, что ребенок в среднем улыбается 400 раз в день, и всего треть взрослых улыбается чаще 20 раз за день. Проводите больше времени с детьми и домашними животными. Они всегда вызывают невольную улыбку. Их игривость, естественность и любознательность доставляют радость и удовольствие. Если у вас есть дети или домашние животные, проводите с ними как можно больше времени. Если у вас их нет, постарайтесь знакомиться и общаться с ними вне дома. Например, можете предложить друзьям помощь в уходе за ребенком или животным, стать волонтером в школе, приюте для бездомных животных или ветеринарной клинике. Вообразите, что вы телеведущий или телеведущая. Если вы смотрите популярные телепередачи, то знаете, что большинство телеведущих и дикторов практически постоянно улыбаются. Представьте себе, что вы сегодня такой телеведущий, и постарайтесь говорить то, что обычно говорите, с улыбкой. Конечно, за исключением совсем уж плохих новостей. Используйте подсказки, чтобы улыбаться. Разместите в своей комнате или кабинете предметы, которые вызывают у вас улыбку. Например, окружите себя фотографиями детей и внуков. Напишите на стикерах и развесьте повсюду смешные высказывания или шутки. Установите необычные и веселые сигналы на компьютере. Подпишитесь на ежедневную рассылку воодушевляющих изречений из социальных сетей или с веб-порталов и так далее. Выберите средства, которые подходят лично вам. Доктор Дэвид Солли, профессор университета Рокис, который специализируется на постуниверситетском образовании в области психологии и социальных наук, предлагает каждому создать в голове мысленный файл и собрать в нем все прожитые нами моменты, приносящие радость и умиротворение. Это могут быть воспоминания о понравившихся нам местах, хобби и любимые занятия, личные достижения или победы над собой. Распределите по дому или на рабочем месте предметы или знаки, которые включают такие воспоминания, записывают их в ваш мысленный файл и заставляют вас все время улыбаться. Трансформируйте негативные мысли в позитивные. Если вами овладевают негативные мысли, постарайтесь улыбнуться и посмотреть на ситуацию позитивно. Например, опоздав на один автобус, подумайте о том, что за время ожидания следующего вы можете с кем-то познакомиться, встретить старого друга или несколько лишних минут побыть наедине с собой перед началом суеты нового делового дня. Найдите позитивные отвлекающие моменты. Если вас донимает стресс или вы серьезно расстроены, попытайтесь найти веселый и простой отвлекающий момент. Может, стоит порыться в интернете или в книге в поисках «Шутки дня». Посмотрите на YouTube или другом сайте смешное видео. Изучите свои фотографии, где вы запечатлены в счастливые моменты. Улыбайтесь незнакомцам. Конечно, иногда неуместно улыбаться незнакомым людям. Но если вам это все-таки удается, то повышается ваша уверенность в себе, поднимается настроение, вы как будто подзаряжаетесь энергией другого. Поначалу улыбка в адрес незнакомца будет казаться вам неестественной, но со временем чувство неудобства пройдет, и это станет для вас легко. Совершенствуйте свою улыбку. Улыбки человека подразделяются на два типа. Естественная улыбка появляется, когда напрягаются мышцы в уголках глаз и рта, так называемая улыбка Дюшена, названная так по имени известного французского невролога Гийома Дюшена. Другие улыбки воспринимаются как искусственные. Большинство людей хорошо видят разницу между естественной и искусственной улыбками. Тренируйте улыбку так, чтобы она была по возможности более естественной, широкой и открытой. Когда вы улыбаетесь, люди должны видеть вашу искренность. Для начала рассмотрите в зеркале отражение своего лица с нейтральным выражением. Отметьте, как вы выглядите. Потом улыбнитесь так, как вы улыбаетесь, когда вас фотографируют. Снова отметьте, как вы выглядите. Затем улыбнитесь самой широкой улыбкой, чтобы в уголках ваших глаз появились морщинки, называемые гусиными лапками. Еще раз отметьте про себя изменения в своем внешнем виде. Осознание того, как вы выглядите с разными выражениями лица, поможет вам со временем выработать широкую и естественную улыбку. Учитесь смеяться. Улыбка дает положительные результаты, но смех — гораздо более сильное проявление эмоций. Он помогает справиться с переживаниями и страхом, улучшает настроение и внешний вид и позволяет легче переживать сложные ситуации и разочарования. Смех дает возможность переключиться с негативных эмоций, таких как злоба, обида и беспокойство, на более позитивные ощущения.